Младшему брату пришла в голову великолепная мысль. Достойно отметить возвращение старшего к жизни праздничным обедом в каком-нибудь шикарном ресторане, а затем насладиться всеми волнующими впечатлениями, какими только мог порадовать в те годы мюзик-холл. Отличная программа действий. Предполагалось, что волна радости и жизни омоет вчерашнего узника и унесет воспоминания о тюремных годах. Однако вторую часть программы пришлось изменить. После обеда виновником торжества овладело чувство, пересилившее жажду зрелищ и способное отвлечь человека от мрачных воспоминаний куда вернее любого театрального представления. Неуемное любопытство. Его слишком поразили чудо-пища и ее дети, новая невиданная людская поросль, которая словно возвышалась над всем миром. «Не пойму я их», — сказал он, — «разбередили они меня». У младшего брата хватило деликатности. Он не стал настаивать на своем плане развлечений. «Сегодня твой праздник, старина», — сказал он. «Что ж, попробуем попасть на митинг в зал собраний». Бывшему узнику посчастливилось. Хоть и не сразу, но он протиснулся в битком набитый зал и глядел во все глаза на небольшие ярко освещенные подмостки у дальней стены под галереей и органом. Пока публика валом валила в зал, органист наигрывал что-то такое, от чего ноги сами начинали топать в такт, но затем музыка прекратилась. Не успел новоявленный гражданин устроиться поудобнее, осадив несносного соседа, несколько раз заехавшего ему локтем в бок, как появился кейтером. Из темноты на середину ярко освещенных подмостков вышел жалкий пигмей. Издали эта черная фигурка казалось совсем крошечной, вместо лица розовое пятно, хотя в профиль отчетливо выделялся орлиный нос. И этот карлик вызвал бурю приветствий, да еще какую. Крики и рукоплескания искорками вспыхнули там у подмостков, перекинулись дальше, охватили пожаром весь зал и даже толпу, обступившую здание снаружи, как они кричали «Ура! Ура!». И среди этих восторженных толп горячее всех рукоплескал наш бывший узник. По щекам его струились слезы, и замолчал он лишь тогда, когда совсем задохнулся от крика. Только тот, кто сам 20 лет провел в тюрьме, способен понять или хотя бы почувствовать, что значит снова оказаться среди людей и единой грудью кричать вместе со всеми. Кстати, он вовсе не обманывал себя и не прикидывался, будто понимает, от чего все так беснуются. «Ура!» — вопил он. «Бог ты мой, ура!» Затем стало почти тихо. Кейтером с подчеркнутым терпением ждал, а какие-то незначительные личности что-то бормотали и делали все, что полагается в таких случаях, но никто их не слушал и не обращал на них внимания. Их голоса доносились словно сквозь шелест весенней листвы. Кому это интересно? В зале переговаривались. «Бу-бу-бу-бу» неслось с подмостков. «Неужто этот сидеющий болван никогда не кончит? Ему мешают, а как не мешать? Бу-бу-бу-бу, а вдруг и Кейтерема будет так же плохо слышно?» Хорошо, что Кейтерем тут же на подмостках, и можно стоять и издали вглядываться в лицо великого человека. Оно так и просилось на карандаш, и весь мир давно уже созерцал его на ламповых стеклах, детской посуде, на медалях и флажках противников чудо-пищи, на кайме простых и шелковых платков и на подкладке добрых старых кейтеремских шляп. Шаржами на Кейтерема пестрят все газеты того времени. Вот он, матрос, подносит запал с надписью «Законы против чудо-пищи» к старинной пушке, нацеленной на огромное злобное и безобразное морское страшилище чудо-пищу, либо в блестящих доспехах с крестом святого Георгия на щите и шлеме бросает вызов исполинскому трусливому Калибану, сидящему в гнусной грязи у входа в мерзкую пещеру, и на рыцарской перчатке надпись «Новые постановления о чудо-пище», либо Персеем на крылатом коне спасает закованную в цепи прекрасную Андромеду, на поясе которой четко написана «Цивилизация» от алчного морского чудовища, на головах и клешнях которого видны надписи «Безверие», «Жестокое себелюбие», «Бездушие», «Уродство» и тому подобное. но толпа прозвала его Джек-потрошитель великанов. И именно таким сказочным богатырем с предвыборных плакатов сейчас представлялся вчерашнему узнику человечек на далеких подмостках. Бу-бу-бу внезапно оборвалось, наконец-то он кончил, садится. Теперь он. Нет. Да-да, это Кейтерем. Кейтерем! И снова зал рукоплещет. Только в многотысячной толпе возможна такая тишина, которая наступила за этой бурей оваций. Когда ты один в пустыне, конечно, все кругом молчит, но ты слышишь свое дыхание, каждое свое движение, каждый шорох вокруг. Здесь же слышен был только голос Кейтерема, звонкий и ясный, как алмаз, горящий на черном бархате, но как слышен! Словно он говорил над самым ухом каждого из толпы. Вчерашнего узника этот карлик, жестикулирующий в ореоле света, в ореоле красивых, захватывающих слов, просто ошеломил. Позади оратора, почти незаметные, сидели его сторонники, и до самых подмостков перед глазами околдованного слушателя раскинулось сплошное море голов и плеч, огромный зал, весь обратившийся вслух. Этот пигмей, казалось, вобрал в себя души людей, все их существо. Кейтерем говорил об исконных наших обычаях. «Правильно, правильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — подхватил бывший узник. Кейтерем говорил об истори, свойственном Англии духе порядка и справедливости. «Правильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — кричал растроганный узник. Кейтерем говорил о мудрости наших предков, о постепенном развитии священных государственных установлений, о нравственных и общественных традициях, что вошли в плоть и кровь англичанина. «Правильно!» — стонал вчерашний узник, и слезы умиления катились по его лицу. «Так неужто все это теперь пойдет прахом?» «Да, прахом, только из-за того, что 20 лет тому назад 3 безумца намешали в бутылках какой-то дряни, теперь наши исконные порядки и все самое святое, крики «нет, нет, нет!» Вот, чтобы все это не пошло прахом, надо напрячь все силы, побороть в себе нерешительность, неистовые крики одобрения. Да, надо побороть нерешительность и покончить с полумерами. «Джентльмены!» — кричал Кейтерем. «Все вы слыхали о крапиве, которая стала гигантской. Сначала она невелика и не отличается от простой крапивы. Ее можно вырвать с корнем, выполоть твердой рукой. Но если ее не выполоть, она разрастается, чудовищно разрастается, и волей-неволей нужно браться за топоры и веревки, подвергать опасности руки и ноги и саму жизнь, нужно много и горько трудиться. Люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы. Да, люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы». Движение и шум на миг заглушили его слова. Потом бывший узник снова явственно услышал звонкий голос. «Сама чудо-пища дает нам урок!» Кейтерем выдержал внушительную паузу. «Рвите с корнем эту крапиву, пока еще не поздно!» Он замолчал и вытер губы. «Ясно!» — крикнул кто-то в зале. «Ясно и понятно!» И опять крики одобрения стремительно переросли в громоподобный рев, словно бесновался и ликовал весь мир. И вот наш новоявленный гражданин выбрался, наконец, из зала, чудесно растроганный и с таким просветленным лицом, словно ему только что было ниспослано видение. Теперь он знал, что делать, как знали все. Мысли его прояснились. Он возвратился к жизни, когда мир переживает роковые часы. Необходимо принять важнейшее решение. И он обязан участвовать в этой великой борьбе, как подобает мужчине, свободному и готовому исполнить свой долг. Он так и видел перед собой враждующие силы. На одной стороне невозмутимые гиганты в сверкающих кольчугах, теперь они предстали перед ним совсем в ином свете, чем утром, на другой человечек в черном, размахивающий руками на ярко освещенных подмостках, карлик, извергающий потоки столь убедительных слов, кратчивый златоуст с проникновенным голосом «Джон Кейтерем, Джек, потрошитель великанов». Да, надо скорее объединиться и вырвать крапиву с корнем, пока еще не поздно.